Глава 22. Бэйл и я держались друг друга, когда спускались в шахту. Лестницы не было, так что мы упирались руками и ногами о стены, пока скользили все глубже и глубже. С каждым метром покалывание, сопровождавшее меня уже некоторое время, становилось все сильнее. Мы прошли роторные лопасти, которые должны были приводить в действие купол снизу. Они не работали, так что мы протиснулись между ними. Потом мы наткнулись на толстую стену, которая отделяла нас от морского дна. «Все это бессмысленно», — потерянно пробормотал Бэйл. «Так турбина вообще не может запустить станцию, потому что находится за стеклом». Он вздохнул. «Я просто ничего не понимаю». Я потянула за свой воротник, вытянула из него искусственные жабры и натянула их на голову. Мой взгляд был направлен на стекло. «Давай прыгнем в пещеру с помощью вихря», — сказала я. «Барби, поверь мне, это надежно». Я посмотрела на огни, которые кружились вокруг нас. Чем ниже мы спускались, тем их становилось больше. Я казалась себе волшебницей, потому что каждый раз, когда я проводила по ним рукой, они сияли гораздо ярче. Я чувствовала на себе взгляд Бэйла, сосредоточенный и анализирующий. «Ты видишь рифты до того, как они откроются», — объяснил он мне, как само собой разумеющееся. «Так же было и в кратере, правда? Когда замерзла вода. Ты видела, где пройдет рифтовая энергия?» Я уставилась на Бэйла. Он был прав. «Огни! Это же была рифтовая энергия!» И с тех пор, как я однажды увидела их, они были повсюду. «Хорошо». Бэйл вытянул маску из униформы и тоже надел ее. «Если ты думаешь, что это безопасно, тогда давай попробуем». Я улыбнулась, хотя Бэйл и не мог этого видеть. Для меня много значило то, что он мне доверяет. Затем я создала между нами вихрь. Провести нас через толстый корпус турбины наружу к пещере — было легко, как глазом моргнуть. От прохладной воды, моментально окутавшей нас, мне стало зябко. Бэйл притянул меня к себе, положив руки мне на талию. «Держись рядом со мной», — попросил он, но я и так не могла пошевелиться, даже если бы хотела. Ошеломленная, я смотрела вниз. Источник на дне окружал мягкий зеленый свет, который плавно переходил в неяркий желтый, оранжевый и, наконец, в светло-коричневый. Каждое движение наших ног вызывало взрыв. Сквозь огни проходила вспышка. Это были те самые частицы. Свет привлек к себе микроорганизмы, вероятно, они тоже его чувствовали. И получилось так, что мы, словно швиммеры во время своих молитв, плавали в море из красок. Световые следы становились сначала зелеными, затем небесно-голубыми. Они прижимались к нашим рукам и стопам. Мне было тяжело сконцентрироваться, это было слишком красиво. Я все еще не поняла, как различать настроение по цветам. Единственное, что я с уверенностью могла сказать, так это то, что я сделала глубокий вдох, частицы, плавающие вокруг моей груди, стали красными. Бэйл усмехнулся. По крайней мере, мне так показалось, потому что за маской я не видела его лица. Он только собрался что-то мне сказать, как частицы начали двигаться. Они скользнули по течению к Бэйлу. Не все из них, только горстка. Они мелькали между нами, постоянно меняя цвет. Бэйл недоверчиво наблюдал за ними. Они разместились в центре его груди. Ощущения странные. Частицы распространились еще дальше. Они стали красными. Я не смогла сдержать смех, особенно когда Бэйл посмотрел на себя сверху вниз. «Что за...» «Не переживай», — сказала я и прижалась к Бэйлу, наблюдая за частицами вокруг нас. — Я сохраню твой секрет. Бэйл фыркнул, но ничего не сказал и обнял меня. Холодный океан вытягивал из меня тепло, но я грелась светом, который лиловыми и пурпурными облаками парил вокруг нас. — Лука был прав, — пробормотал Бэйл. — Осталось немного времени до того, как рифты откроются. Я не представляла себе, как долго мы оставались внизу. Я потеряла любое чувство времени. В какой-то момент Бэйл потянул меня за руку и с помощью вихря вернул обратно в комнату со стеклянной клеткой. Там он помог мне лечь на пол. Я чувствовала себя странно, мои пальцы онемели и руки тоже. Несмотря на это, каждый миллиметр моего тела вибрировал, словно рифтовая энергия пульсировала в моих жилах. Я сняла маску с лица и начала беззвучно смеяться. Я никогда в жизни не видела ничего более прекрасного. Передо мной возникло лицо Бейла. «У тебя переохлаждение», — кратко объяснил он и положил руки мне под плечи и под колени. «Мы возвращаемся обратно на поверхность». «Дай мне одну минуту, чтобы я снова почувствовала пальцы на ногах», — сказала я. После этого я снова засмеялась и хихикала до тех пор, пока у меня перед глазами не затанцевали яркие огни. «Ты их видишь», — выдохнул Бейл, сверкнув глазами. Его руки не изменили своего положения, но он уже не пытался меня поднять. «Ты их видишь, даже если они невидимы. Ты чувствуешь их тогда, когда я еще даже не предполагаю, что где-то рядом находится рифт». У меня в ушах раздавался стук моего сердца. Такое ощущение, что движения рифтов отражаются внутри меня. Мой взгляд скользнул по лицу Бейла, по его прямому подбородку, по губам, по кончику носа. «Почему у тебя не так?» «Я не знаю». Бейл выглядел так, словно его это не волновало. «Я давно говорю тебе, что ты талантливее меня». Я ухватилась пальцами за униформу Бейла, чтобы притянуть его на пол. Я поцеловала его так, как еще никогда не целовала. Всепоглощающим, головокружительным поцелуем. Внутри меня росло чувство, похожее на свет в воде, такое же беспокойное, странное и абсолютно непонятное. Бейл был сейчас так близок, и я видела темные пятна в его голубых глазах. И тут в моем сознании возникло воспоминание. Я вспомнила одну из ночей, когда мы с мамой лежали на лугу перед нашим домом. Над нами висела огромная полная луна и множество сияющих точек. Своим мягким бархатистым голосом она рассказывала мне, что первые астрономы перепутали кратеры Луны с водоемами и поэтому назвали их Луна-Маре. Правда, выяснилось позже, но кратеры сохранили свои морские имена. Маре-Ангуис — Змеиное море, Маре-Кризиум — Море опасностей, Океанус Проселарум — Океан бурь. Именно так выглядели сейчас глаза Бейла. Как океан бурь. Я никогда еще не встречала такого человека, как Бейл, и я понятия не имела, что можно так влюбиться. Все во мне замерло. Любовь. Наконец я позволила себе это. Слово возникло из ниоткуда, но сейчас, когда она пришла, я чувствовала неудержимый трепет в животе, поднимающийся до самого горла. Я любила его. Бейл нежно провел по моей щеке большим пальцем, как он часто делал, будто то, чего он касался, было драгоценностью. Я чувствовала себя легкой, словно перышко, даже немножко пьяной. «Ты не представляешь», — произнес Бейл между поцелуями, — «как сильно я...» Какой-то стук заставил нас вздрогнуть. Бейл прервал поцелуй, но ни на миллиметр не отодвинулся от меня. Мы посмотрели друг на друга и прислушались. «Может быть, что-то упало в куполе?» Поначалу все вроде стихло, но затем на лестнице отчетливо раздались звуки шагов. «И все-таки здесь кто-то есть», — прошептала я и тут же вспомнила работающий генератор воздуха. И сразу все таинственные звуки, раздававшиеся в последние дни в куполе, предстали в новом свете. Я действительно их не выдумала. Кто-то все это время наблюдал за нами. Ровно за секунду вихрь Бейла перенес нас на первый этаж купола. И почти столько же понадобилось для того, чтобы все мои чувства, которые появились благодаря Бейлу, нежное покалывание в животе, взволнованное биение сердца, все их сменил адреналин. «Ты кого-нибудь видишь?» — спросила я и прокляла нас за то, что мы не взяли с собой оружие. А ведь за последние несколько дней мы приняли меры безопасности, отобрали пару единиц оружия и припрятали их в хижине. Я ходила по кругу. Без сомнений, это была Мия или один из ее бегунов. Бейл молчал, но я видела, как он сканировал взглядом этажи. Во всем куполе стояла мертвая тишина. Бэйл схватил меня за руку и словно в замедленном кино показал наверх. Я прищурилась и заметила там тень. Она скользила по внешнему кругу купола на одном из средних этажей. Там, куда она направлялась, было больничное отделение. Мы молча посмотрели друг на друга, и я кивнула, выбрасывая вперед руку. Я сосчитала про себя до двух, потом прыгнула вперед еще до того, как вихрь вообще возник. Мы появились прямо перед скрывающимся бегуном, который от неожиданности удивленно ахнул. Я замерла. Это был тот самый жилистый мужчина, который спас мне жизнь. Тот, кто потянул меня в сторону, когда меня чуть не убило льдом. Это я поняла сразу. Мы стояли напротив друг друга. Бэйл, я и бегун. Между нами было 5 метров. Мужчина схватился за сенсорное оружие и побежал в обратную сторону, углубляясь в одну из процедурных комнат больничного отделения. При этом он ни на секунду не спускал с нас глаз. Наконец он добрался до панели управления, расположенной возле двери. Черт, он хотел закрыться в комнате. Я создала вихрь и прыгнула вперед. Ни в коем случае нельзя позволить ему сбежать. «Элейн, нет!» Услышала я голос Бэйла, но было уже поздно. Я прыгнула прямо в комнату, куда исчез бегун, и только вихрь рассеялся, дверь за моей спиной закрылась. «Неважно», — подумала я, — «один вихрь, и я снова буду снаружи». Бегун прижался к стене, я ощутила триумф. «Ну вот я и поймала тебя», — сказала я и моргнула. Комната неожиданно окрасилась синим цветом. Я замерла. «О, нет!» Нажатием на детектор бегун активировал целый ряд гравитационных сенсоров, который закрывал внешний фасад комнаты. «Из нас двоих в ловушку попала именно я».